и решим, что делать. До вечера уже сможем дожить. А там вернется глава семейства и попробует снять украшение. Я попыталась это объяснить отчаянно дергавшему лапой котенку, что, мол, не так уж и страшно провести день с капканом на лапе, что я буду весь день его на руках носить. Но котенок, категорически со мной не согласившись, дернул лапой посильнее и сбросил железяку. Очень легко и непринужденно. Спрашивается, почему же он в умывальнике так энергично не подергал лапкой, чтобы освободиться из плена с меньшими потерями? В этот момент перезвонил любимый, и я торжественно сообщила, что мы свободны, а умывальник ждет ремонта. В качестве утешительного приза скормила котам банку паштета. Сама с чистой совестью доела припасенные для любимого кексы. У меня стресс, который можно компенсировать только сладким. Постскриптум. Мой словарный запас пополнился еще словом «палец», «дедо». Даже если я когда-нибудь в каком-нибудь анамнезе, не накаркать бы, забуду все слова и на русском, и на испанском, это слово уж точно не забудется. Лирическое отступление. В продолжение истории про застрявшего в умывальнике кота. Как я застряла головой в заборе. Вызволенный из сантехнического плена котенок чувствует себя прекрасно. Лежит у меня на коленях, благодарно трется мордочкой мне о живот и урчит песенку собственного сочинения. А я, глядя на него, вспомнила, как сама, когда мне было лет 5, застряла головой в заборе. В нашем дворе находилась спортивная площадка, отгороженная металлическим сетчатым забором. Забор состоял из блоков, а между блоками были довольно широкие расщелины. Дворовые мальчишки, как всегда, на стадионе гоняли в футбол. Местные мужички играли в карты. А я, такая красивая, в ситцевом платье, в мелкий горох, гуляла в гордом одиночестве. Уж не знаю, что за фантазия пришла в мою украшенную бантом голову. Может, мне просто наскучило гулять одной, а может, захотелось поближе рассмотреть дворовый футбольный матч, и я довольно лобко вскарабкалась по металлическим клеточкам на самый верх стадионного забора. И уж совсем непонятно зачем, сунула голову в расщелину между блоками и в таком состоянии спустилась по клеточкам обратно на землю. Неумный ребенок. Футбол мне быстро наскучил, и я собралась идти домой на обед. Но не тут-то было. Моя, украшенная помятым бантом голова, прочно застряла в заборе. Так я и стояла, голова на стадионе, продолжает смотреть уже ставший ненавистным футбол, а попа и остальное туловище на улице по ту сторону. Помыкавшись, потыркавшись и поняв, что дело табак, я огласила стадион и окрестности трубным воем, на который сбежались все дворовые дядечки, ради меня прервавшие партию в козла. И чуть с запозданием с балкона выглянула моя мама, как раз собравшаяся звать меня на обед. Маминому взору предстала писанная маслом картина. Из забора торчит знакомая попа в горох, вокруг которой собрали консилиум озадаченные картежники. Дядечки попытались меня выдернуть из забора, и теоретически это бы им удалось, но вот практически уши мешали. При первой же попытке вытащить меня из забора без ушей я запротестовала громким воплем. Из других вариантов обсуждались распилить забор, что сделать довольно проблематично, прутья блоков довольно толстые, полить мне голову подсолнечным маслом, а вдруг сама выскользнет, оставить так, как есть, служить наглядным примером для других детишек нашего двора, как не надо делать. К счастью, один из дядечек оказался гением. Пока остальные судили-дорядили, кому наносить убытки, забору распиливать или ребенку уши, он приподнял меня кверху и вытащил, просто и без проблем. Оказывается, щели между блоками вверху были шире и к низу сужались. Этот случай мне припоминали потом очень долго. Дядечки любили надо мной подтрунивать, не хочу ли я вновь посмотреть футбол на стадионе в удобной позиции. Нет, дяденьки, не хочу. Наверное, с тех пор я и не питаю особой симпатии к футбольным матчам. Лыдыбр. Вчера дома у старшего брата моего жениха собрали консилиум из двух опытных в свадебных делах пар. собственно, старшего брата с женой Сильвией и друга с женой Мариной.